Глава 5. Все это произошло в одну минуту. Раны Фабрицио оказались не тяжелыми. Ему перевязали руку, разрезав на бинты рубашку полковника. Постель ему хотели устроить во втором этаже харчевни. «Но пока тут станут меня пестовать», — сказал Фабрицио вахмистру, «моей лошади скучно будет одной в конюшне, и она уйдет с другим хозяином». «Неплохая смекалка для новобранца», — сказал вахмистр. И Фабрицио уложили на свежей соломе прямо в яслях, которым была привязана его лошадь. Он чувствовал большую слабость, поэтому вахмистр принес ему мисочку подогретого вина, а затем остался побеседовать с ним. В разговоре он несколько раз похвалил нашего героя, и тот вознесся на седьмое небо. Фабрицио проснулся только на рассвете. Лошади постоянно ржали, бились и топали. Конюшня была полна дыма. Сперва Фабрицио не мог понять, откуда этот шум. Не соображал даже, где он находится. Наконец, едва не задохнувшись от дыма, он догадался, что дом горит. Вмиг он был уже во дворе и сидел на лошади. Он поднял голову, дым валил из двух окон над конюшней, черные его клубы затягивали крышу и кружились вихрем. За ночь в харчевню «Белая лошадь» набралось не меньше сотни беглецов. Все кричали и ругались. Пятеро-шестеро, которых успел разглядеть Фабрицио, явно были совсем пьяны. Один из них хотел задержать его и кричал: «Куда ты ведешь мою лошадь?» Проскакав четверть льё, Фабрицио обернулся и увидел, что за ним никто не гонится. Дом пылал. Фабрицио узнал мост, вспомнил о своей ране и только тогда почувствовал, как горит рука и больно стягивает ее перевязка. А что стало со стариком-полковником? Он отдал свою рубашку, чтобы мне перевязали руку. Но в это утро наш герой проявил удивительное хладнокровие. Большая потеря крови избавила его от романтических свойств характера. «Направо», — сказал он себе, — «подальше отсюда». Он спокойно поехал берегом по дороге, которая ниже моста поворачивала вправо. Ему вспомнились советы доброй маркитантки. «Какой друг», — думал он, — «какая открытая душа». Проехав около часу, он вдруг ослаб. «Что это? Неужто в обморок упаду?» — думал он. «Если потеряно сознание, у меня украдут лошадь, да, пожалуй, еще и разденут, и тогда прощай, моя казна». У него уже не хватало сил править лошадью, он только старался как-нибудь удержаться в седле. Какой-то крестьянин, вскапывавший поле около дороги, заметил его бледность и, подойдя к нему, дал ему кружку пива и кусок ржаного хлеба. «Поглядел я на вас, — сказал крестьянин, — и думаю, бледный какой. Видно, из тех, что были вчера ранены в большом сражении». Помощь пришла как нельзя более кстати. Когда Фабрицио поднес хлеб ко рту, у него уже было темно в глазах и кружилась голова. Подкрепившись, он поблагодарил крестьянина и спросил: «Где я сейчас?» Крестьянин ответил, что отсюда недалеко до городка Зондерс, где ему окажут всякую помощь. Фабрицио добрался до этого городка, почти ничего не сознавая, думая только о том, как бы не упасть с лошади. Увидев широко открытые ворота, он въехал в них. Это был трактир «Скребница». Тотчас из дому выбежала хозяйка, добрая толстуха необъятных размеров. Дрожащим от жалости голосом она позвала на помощь. Две молодых девушки помогли Фабрицио слезть с лошади, и едва он ступил на землю, как сразу же лишился чувств. Позвали хирурга, тот пустил ему кровь. В течение нескольких дней Фабрицио не чувствовал, что с ним делают. Он почти все время был в забытьи. Колотая рана в бедре угрожала нагноением. Минутами Фабрицио приходил в сознание. Тогда он просил, чтобы позаботились о его лошади, и все твердил, что хорошо заплатит. Это обижало добрую хозяйку и ее дочерей. Уход за ним был прекрасный, и через две недели он мало-помалу начал поправляться, как вдруг однажды вечером заметил, что у его хозяек очень встревоженный вид. Вскоре в его комнату вошел немецкий офицер. Немец о чем-то спрашивал, и ему отвечали на языке, незнакомом Фабрицу. Но он сразу догадался, что речь идет о нем, и притворился спящим. Через некоторое время, решив, что офицер уже ушел, он позвал хозяек. «Зачем приходил этот офицер? Меня хотят внести в список военнопленных и арестовать?» Хозяйка, скрипя сердце, подтвердила это. «Послушайте, у меня в доломане спрятаны деньги!» — воскликнул он, приподнявшись на постели. «Купите мне штатское платье, и нынче же ночью я уеду верхом на своей лошади. Один раз вы уже спасли мне жизнь, приютив меня в тот день, когда я мог упасть и умереть на улице. Спасите меня еще раз. Помогите мне вернуться к матери».